56. Давай потанцуем. Наэль. Луна светила той ночью особенно ярко. Тени Наэля довольно урчали, в то время как Кари лежала в его объятиях. Ему хотелось, чтобы этот момент никогда не кончался, даже если конец был слишком близок. «Правильно ли было явиться в ваше теневое укрытие, или я вижу то, чего мне лучше было не видеть?» — услышал он сестру. Кари вяло посмотрела на него, потом с улыбкой кивнула, после чего тени, которые укутывали ее в кокон, расступились. Зора, Люсьен и лиловая свинка стояли на крыше. Первая — с коробкой шоколада в руке, второй — с музыкальным боксом. «Мне, наверное, незачем спрашивать, что вы тут только что делали», — с улыбкой сказала Зора. И когда Наэль метнул в нее грозный взгляд, по крайней мере, он не знал, насколько открыто, Кари готова была говорить о том, что у нее случилось в первый раз с ним. Сердце Наэля подпрыгнуло от радости. Она закатила глаза. «Не вижу причин смущаться, как будто мы не делали только что то же самое». При этом она многозначительно улыбнулась Люсьену. Тот подавленно улыбнулся, а свинка вопросительно подняла рыльце. Потом он поднял бокс над головой. «Мы должны танцевать. Таково указание Зоры». «Разумеется. Кто бы еще пришел к мысли попраздновать в ночь перед тем, как вломиться в храм Магнолия и сразиться с целой армией и противопоставить себя магам? Прежде чем возражать, дайте мне высказать то, что мы все знаем. Наш план очень рискованный. Очень возможно, что нам в нем не выжить, и было бы невероятно жаль, если мы не воспользуемся последней возможностью потанцевать». Она с вызовом посмотрела на Наэля, видимо, ожидая его протеста. Но протеста не последовало, потому что она была права. Многие годы его сестра пыталась внушить ему ценность мгновения, и чаще всего он был слишком глубоко погружен в собственные размышления, решал поставленные перед собой задачи, испытывал давление ответственности. Короче, был слишком занят, чтобы последовать этому совету. Но не сейчас. Если эта ночь была их последней на этом свете, пусть она будет прекрасной. Итак, он поднялся с пола и протянул руку Кари. «Давай потанцуем», — сказал он. Так они и сделали, свободно, раскованно и непринужденно. Может, в самый последний раз, не остановились даже, когда солнце, луна и звезды поприветствовали друг друга на горизонте. Даже тени танцевали с ними.